13. Когда Нэтти добралась до дому, было только 20 минут второго, но ей казалось, что с сегодняшнего утра прошли месяцы, может быть, даже годы. Когда она вышла на подъездную дорожку к дому, все ее страхи свалились с плеч, словно невидимый груз. Голова все еще побаливала от удара, но Нэтти решила, что головная боль — небольшая цена за возможность вернуться домой невредимой и незамеченной. Ключ от дома она не потеряла. Он лежал в кармане платья. Она вставила ключ в замок и позвала: «Бандит! Бандит! Я дома!» Дверь распахнулась. «Где мой сыночек? И где мы прячемся? Ой, мы голодные!» В прихожей было темно, и сначала она не заметила маленькое нечто, лежащее на полу. Она вынула ключ из двери и вошла внутрь. «Сыночек хочет кушать. Кушать он хо...» Ее нога наткнулась на что-то мягкое и пружинище одновременно. Оборвав фразу на полуслове, Нэтти взглянула вниз и увидела бандита. Первые пару минут она пыталась убедить себя, что все это на самом деле обман зрения, и то, что она видит, неправда, неправда, неправда. И это вовсе не бандит лежит на полу с какой-то гадостью, торчащей у него из груди. Этого просто не может быть. Нэтти закрыла дверь и принялась судорожно шарить рукой по стене. Наконец свет зажегся, и она увидела. Бандит лежал на полу. Он лежал на спине, как бы подставляя живот для того, чтобы его почесали, а у него из груди торчало что-то красное, похожее на... Нэтти пронзительно закричала. Крик получился высоким и тонким, словно писк гигантского комара, и упала на колени рядом с собакой. «Бандит! О, Господи Боже, бандит, ты жив? Ты ведь не умер?» Ее рука, холодная, такая холодная рука, неуклюже билась об эту красную штуку, что торчала из груди бандита. В конце концов она ухватила ее и выдернула со всей силой, рожденной из глубин печали и страха. Штопор с треском вышел наружу, увлекая с собой кусочки мяса, сгустки крови и клочья шерсти, а после него осталась рваная дыра размером с небольшую монету. Нэтти завизжала. Она выронила окровавленный нож и прижала к себе это маленькое, закоченевшее тельце. «Бандит!» — рыдала она. «Песик мой! Нет! О, нет!» Она баюкала его, прижимая к груди, пыталась вернуть его к жизни, отдав часть своего тепла, но в ней как будто и не осталось тепла. Она была очень холодной. Холодной. Сколько она так сидела, Бог знает. Потом несчастная бережно уложила остывший трупик собаки на пол и нашарила на полу швейцарский армейский нож с открытым окровавленным штопором. Сначала она просто тупо смотрела на него, но, заметив записку, проткнутую штопором, вышла из оцепенения. Занемевшими пальцами она сняла лист бумаги с ножа и рассмотрела поближе. Бумага была заскорузлой от крови ее бедного песика, но слова все равно можно было разобрать. «Я никому не позволю закидывать грязью мои чистые простыни. Я ж тебе говорила, что достану тебя». Безумное горе и страх постепенно отступили. Теперь в глазах Нэтти было лишь мрачное понимание. Жесткий блеск, тускло сверкавший, как старое серебро. Щеки, побледневшие, как бумага, когда она наконец поняла, что случилось с бандитом, залились багровой краской. Рот ощерился в нехорошей усмешке. Она произнесла только два слова, жарких, хрипящих, скрижещущих. «Ты мразь!» Она смяла листок и швырнула его в стену. Записка отскочила и приземлилась рядом с телом бандита. Нэтти подскочила к ней, подняла, плюнула на нее и опять отшвырнула. Потом поднялась и медленно прошла на кухню, судорожно сжимая и разжимая кулаки.